12 часов назад. Стать свидетелями нашей победы прибыла сотня боевых кораблей. Они окружили неровную звездную крепость. Орудия полыхали, обрушивая на нее огонь. Око Гидры вращалось по орбите мертвого мира, словно оглушенный боксер, не способный уклониться от ударов, которые расплющивают его лицо в кровавое месиво и осколки костей. В конце концов убежище Факрона выдали слова изменника. Один из схваченных в стратегиуме несокрушимой мощи знал другого агента в командовании флота. Тот, в свою очередь, тоже был арестован, и Псайкер вырвал тайны из его разума. Эта информация добавилась к полученным от остальных фрагментам, и вместе они сложились в нить, которая вела к системе мертвых планет, где скрывалось око Гидры. То, что оно было текущим прибежищем Факрона, было выявлено и подтверждено на основании многих источников. Узнав расположение базы Факрона, я отдал приказ о немедленной атаке. Око Гидры было действительно огромным. Это была несимметричная звезда из сплавленных космических обломков, достигавшая в ширину 15 километров. Ее корпус покрывали металлические лоскуты, с которых стекала светящаяся жидкость по мере того, как крупнокалиберные заряды и лэнс-выстрелы превращали защиту в раскаленный шлак. Вокруг несимметричной громады звездной крепости, словно мелкие рыбы возле глубоководного левиафана, собрались вражеские корабли. Большинство были пиратами, волчьими стаями маленьких машин с легким вооружением. Все они погибли за считанные минуты, осветив зубчатую громаду ока Гидры. Наши орудия умолкли, и к поврежденной звездной крепости устремилось облако десантных ботов и штурмовиков. Я не стал наблюдать за тем, как последний шанс Факрона гибнет в огне. Это был конец моей войны, и я был готов лично нанести завершающий удар. Когда к звездной крепости устремилась первая волна штурмовых кораблей, я был там, облачив свое дряхлое тело в доспех, выкованный лучшими оружейниками Марса. Зверь наиболее опасен, когда ранен и загнан в угол. Последователи Факрона успешно напомнили нам это правило. Собранные на оке Гидры силы были сборищем пиратского отребья и допущенных в ближний круг Факрона отступников. Они без раздумий отдавали свои жизни, заботясь лишь о том, чтобы заставить нас многократно заплатить за каждого убитого. В каждом их действии я видел отвратительную гениальность Факрона. Некоторые прятались среди труб под потолком или в боковых проходах, дожидались, пока наши бойцы не пройдут мимо, а затем нападали сзади. Другие тихо утаскивали гвардейцев во мрак, душили их и забирали форму с экипировкой. Одевшись как свои, отступники присоединялись к нашим силам, выжидая наиболее благоприятного момента, чтобы обратить оружие на окружающих. Само устройство крепости говорило об извращенном предвидении. Его запутанные тупики и потайные ходы, коридоры и перекрестки, казалось, разделяют нас и направляют в нужную сторону, дробя и разобщая наши силы. У нас было достаточно людей, чтобы подавить любой проход. Мы, несомненно, должны были победить, однако за каждый дюйм платили кровью. Эти шаги по крови и привели меня сюда, в этот зал, к этой последней схватке. Да, каждый шаг стоил крови, каждый шаг на протяжении 100 лет от строевого плаца Эфизии, через сожжение Геспасии и до этого места, где я в последний раз встречусь со своим врагом. Я в одиночестве, остальные имперские силы потерялись позади в кровавом клубке Ока Гидры. Так что я встречусь с врагом один, но возможно, так оно и должно быть.